колониях эта тактика срабатывала всегда, в битвах великих держав уже были варианты. Тот же Нахимов устроил синоп, а Гамильтон не сдюжил в Дарданеллской операции. Будут стрелять издалека. Брюммер вернулся с наблюдательной позиции и показал на карте траекторию движения японских крейсеров. Бояться. Если у тебя меч, а у врага пистолет, это не значит, что он трус, напомнил я. И сколько бы ты его ни стыдил, если он тебя пристрелит, то все это не будет иметь никакого значения. Да я понимаю, махнул рукой штабист, но просто это же так странно. В сражении между кораблями японцы легко лезут вперед, не боятся смерти, готовы разменять свои жизни на наши. А тут, будут стрелять издалека, лишь бы ничего не случилось. Я думаю, ответил другу Лосиев, что тут дело в деньгах. Как это? Вот ты сказал про размен жизней. Так в битве флотов, корабль на корабль, и выходишь в ноль. А у нас, разменять миноносец и тем более крейсер на пару береговых батарей, это уже минус. А у Японии не так много денег, чтобы ими разбрасываться. А я думаю, что дело в капитанах, высказал свою теорию Катырев. Если флот ведет трус, то он никогда не решится на резкий маневр. Причем бояться можно не только смерти, но и того, что потом тебя спросят за потери. И лично я знаю немало офицеров в нашей армии, кто из-за такой вот мелочи порой впадал в самый настоящий ступор. А есть еще мямли, добавил Борецкий. Время атаковать, а этот миролюбивый болван стоит, пот со лба вытирает и ничего не делает. Якобы солдатиков жалеет. А то, что в соседних полках в итоге в два раза больше людей погибнет, что вся атака не принесет успеха и завтра придется начинать сначала, этого он не замечает. За такими разговорами штабисты прятали накатывающую нервозность. А она всегда приходит, когда бой идет, а ты сам лично ничего не можешь сделать. И мы не могли. Японские крейсеры, словно шакалы, рыскали на пределе дальности орудий, иногда подходя чуть ближе и обстреливая НКУ. Сволочи! Сжимал кулаки Брюммер, глядя на очередные попадания. Они ведь даже не по нашим орудиям бьют, которые мы специально подсветили во время атаки миноносцев. Просто на город вываливают и куда бог пошлет. Разве? Я перевел взгляд на карту городских пожаров, которые так же оперативно, как и все остальное, добавляли на карту. А ведь и правда. Брюммер перестал смотреть на конкретные пораженные дома и обратил внимание на районы целиком, куда японцы пытались попасть. В каждом из них были склады снарядов, которые мы не стали собирать в одном месте, а раскидали на множество точек поменьше. Так и все разом не подорвут, и логистику снабжения всегда можно поменять, подстраиваясь под огонь врага и выбирая самые безопасные маршруты. Глеб Михайлович, я повернулся к Ванновскому. Нужно будет проверить, это японцы где-то рядом высадили своих наблюдателей или в городе нашлись их помощники. Проверим. Кивнул полковник и тут же засобирался, недоволен собой, а зря, в городе тысячи китайцев, за всеми проследить, просто нереально. Наводчиков наши разведчики тоже искали, регулярно объезжая все окрестности. Нет, тут либо поступать как англичане в Южной Африке, сгоняя всех мирных в концентрационные лагеря, чтобы точно никто не мог помочь врагу, либо работать на репутацию, но и не удивляться осведомленности противника. Такая вот перестрелка продолжалась до самого вечера, и если японцы рассчитывали, что смогут удивить нас пожарами и устроить панику, то зря. Подобные обстрелы они уже применяли во время войны с Китаем, так что мы заранее подготовили пожарные команды. Телеги с песком, цистерны с водой, которые мы гоняли на самые крупные возгорания по железнодорожным путям. Многие дома пострадали, но ни один пожар так и не успел разрастись во что-то серьезное. А вечером начались работы по разбору завалов, и если учитывать, что у нас большая часть армии днем отдыхала, то сил, чтобы довести дело до конца, у нас было более чем достаточно. Утром НКО выглядел как новенький, и вряд ли это обрадовало японских капитанов, которые наблюдали за нами издалека. Получили, шакалы. Потряс кулаком Брюммер и повернулся ко мне. Порт-Артур они тоже издалека пытались поджечь и не смогли. Будут знать, что русские не горят. Впрочем, пыла нашего артиллериста никто не поддержал. Все знали, новый день будет тяжелым, а для кого-то он уже начался. Ночью миноносцы заходили на внешний рейд, доложил заглянувший Афанасьев. Мы маршруты постарались зафиксировать, но стрелять наугад не стали, как и договаривались. Все верно. Во-первых, наугад попасть в морскую цель, считай, нереально. А во-вторых, мы провоцировали японцев. Слабость в нужном месте и в нужное время – это почти сила. Только миноносцы? – спросил я. Моряки зуб дают, что ничего крупнее точно не было. Да я и сам уже, кажется, научился по шуму машины определять, кто именно рядом с нами гуляет. Тогда продолжаем. И японцы продолжили. Четыре крейсера третьего боевого отряда снова прохаживались на пределе дальности орудий, продолжая забрасывать снаряды с шимозой в город. Впрочем, эффект от обстрела был слабее, чем даже в первый день. Тут сработало и то, что люди привыкли, и то, что ребята Ванновского постарались. Они, правда, никого не поймали, но одной их активности хватило, чтобы информация о том, куда мы перетащили боеприпасы из обстреливаемых районов, никуда не ушла. И долго они так могут продолжать, не выдержал к обеду Лосев, когда какой-то шальной снаряд зацепил один из пожарных паровозов. Не хотели его посылать, но уж больно хорошо горела японская шимоза. Так что при попадании в деревянную застройку приходилось рисковать и гонять технику прямо при свете дня. И вот попали. Мелихов, правда, сразу доложил, что поезд только посекло, восстановим, но все равно обидно. 8-дюймовых снарядов на крейсере под сотню на ствол, тем временем Брюммер принялся считать, но их пока выпустили буквально с десяток, когда пытались накрыть наши склады с боеприпасом. Сейчас экономит. 6-дюймовых 150-200, этих уже точно половину потратили. Значит, либо они уйдут пополнять запас, начал Лосев, либо если мы были правы насчет желания японского командования решить вопрос побыстрее, подхватил осмелевший в последнее время Катырев, то уже скоро стоит ждать атаки. Собственно, на этом и строился наш план. Ничего невероятного. Мы показываем крепкие батареи, которые не взять издалека, но которые вполне можно разрушить, если ударить в лоб. Японцы осторожны, японцы не любят рисковать, но время сейчас играет против них. Они спешат, а мы выглядим опасной добычей, которая им при этом вполне по зубам. Завтра или послезавтра, кивнул Брюммер. Завтра. Утром я прикрыл глаза, прислушиваясь к еле заметному ритму боя. Платон Львович Афанасьев лично дежурил на 6-краткой батарее. Лично он назвал бы ее 1-краткая или край, 2-краткая, но Ванновский с Макаровым настояли, чтобы главным калибром отвели совсем не главные номера. А еще по отдельному приказу никому из солдат и офицеров нельзя было покидать позицию. Словно в театре, жаловался другу один из наводчиков. Выйти нельзя, делать ничего нельзя, только сиди и смотри. В театре хотя бы кормит, а нам еще и самим готовить, фыркнул второй. За те деньги, что в театре просит, я бы там сам готовил, рассмеялся первый. Да, народ был недоволен и ворчал, но в то же время после того, как генерал лично им все объяснил, они были готовы потерпеть, чтобы враг точно не узнал, чтобы точно не ждал главного удара, того, что и должен решить исход боя. «Идут», — крикнул связист и поправил провод, связывающий их центром. Вся информация от аэростатов шла сначала туда, а потом уже передавалась на отдельные батареи. А то подвесишь шар над собой и точно получишь пару снарядов прямо в лоб. А так, обычные связисты центра порой даже не знали, кому именно они передают те или иные координаты. Афанасьев потратил месяцы на выстраивание и доработку этой системы, но сейчас она уже работала как часы, даже без него. Платон Львович поморщился, представив, что скажет Макаров, если узнает, что он покинул центр в такой момент. Но в то же время сам артиллерист чувствовал, что будет нужен именно здесь. Возможно, в последний раз прямо на передовой. Миноносцы вышли из тумана всего в 1,5 километрах от берега. Подкопченная четверка с ними, наблюдатель торчал в специальной башенке, и пока они не откинули специальные щиты, только он видел, что происходит. «Что наши?» – спросил Афанасьев, и в этот момент по ушам ударил тяжелый бам-мм. 6-дюймовки отвечают. «Поздно заметили, мало времени на пристрелку. Начали. Нет. Миноносцы сменили курс. Уходит. Нет. Идут ко входу в бухту по более резкой дуге. Выходит на дистанцию. Один достали, но остальные выпустили торпеды. Несколько взрывов разорвали стоящие на ближнем рейде торговцы. На какое-то время Афанасьев и остальные лишились слуха, но благодаря специальным затычкам уже скоро пришли в себя. Платон Львович лично рванул к наблюдательной позиции, отодвинул солдата и вгляделся в тяжелую дымную пелену, которая начала заполнять собой порт. Пожары, дым, идеальное прикрытие, чтобы береговые батареи не видели, куда стрелять. Откидываем заслонку, готовимся встречать крейсера, крикнул Афанасьев. Но осторожно, начал один из офицеров. Еще же не было приказа. Выдадим себя, готовимся. Только и рявкнул Афанасьев. Он даже не чувствовал, он знал, что прав, и знал, что генерал точно его поймет. Канониры тут же бросились вперед, выбивая чугунные стопоры, и через пару минут стальные створки, прикрывавшие бойницу, полетели вниз. Внутрь тут же ворвались резкое утреннее солнце, ветер и соленые брызги. Три других 8-дюймовых орудия САСа мы поставили на площадку повыше, но одно их разместили почти у моря, чтобы можно было встречать врага прямой наводкой. Опасная позиция, тем, что ее легко подбить, тем, что враг, если узнает, сможет достать ее оттуда, куда не добьет их собственное орудие. Вот только Макаров был уверен, что японцы после сражения в Желтом море, когда успех им принесло именно сближение на 3-4 километра, и сейчас будут придерживаться похожей тактики. Полгода назад Афанасьев никогда не пошел бы на такой риск, а сейчас он знал, что генерал прав. Враг придет, враг подставится, а им просто нужно будет сделать свое дело. Позиция одного шанса, который они либо используют, либо, нет, обязательно используют. Угол заряжания, скомандовал Афанасьев, заметив, что ствол немного задрался, а для правильной закладки снаряда нужно было, чтобы он шел почти параллельно земле. Чем точнее все будет, тем лучше. Затвор. Новая команда. Сам Афанасьев предпочитал клиновые. Да, они более старые, зато легкие и быстрые. Поршневой был понадежнее, но какой же он тяжелый. В первые 10 раз не обращаешь на это внимания, но когда бой заканчивался на 10 выстрелах, когда затвор отвели в сторону, пришла очередь снаряда. 113 килограммов стали и смерти. Потом картуз. Интересно, а лет 100 назад кто-то мог представить, что этот мешок с порохом будет весить под 40 килограммов. Вряд ли. Особенно те, кто имел дело с деньгами и мог бы посчитать, во что обходится армии каждый такой выстрел. Закрыть затвор. Теперь пушка была готова к выстрелу. Оставалось только задать угол с направлением, а для этого дождаться японских крейсеров. Афанасьев ждал. С каждой секундой тянущая пустота внутри становилась все сильнее. А вдруг он все-таки ошибся? Вдруг японцы не планировали атаковать под прикрытием этой дымовой завесы, а он зря выдал их позицию? Все испортил. Платон Львович сглотнул и сощурился, чтобы точно не пропустить никакое движение в тумане. Центр передает. Японские крейсера идут к городу. Первую батарею уже подавили из главного калибра, сейчас ведут огонь по второй. Крик ударил Афанасьева по ушам. Все-таки он был прав. Жалко ребят с первой, если их так быстро разнесли, то это просто невезение. Толстые бетонные стены хоть и не схватились до конца, но могли довольно долго держать удар даже главного калибра японцев, но тем, похоже, опять улыбнулась удача. Золотой выстрел. Так говорят, когда один снаряд подрывает боеприпасы и разом отправляет врага на дно или на тот свет. Вслед за новостями центр передал координаты, откуда придут японцы. А потом Афанасьев и сам заметил в тумане огромную серую тень. Очень характерный силуэт, трубы, обводы бака, кормы, который выдавал в корабле один из итальянских броненосных крейсеров, перехваченный Японией и Аргентиной буквально в этом году. Ниссин или Косуга. Афанасьев задумался и тут же вспомнил скорость, с которой японский флот разобрался с одной краткой батареей. Вот и ответ. Косуга отличалась от своего собрата тем, что в носовой башне было не два 8-дюймовых, а одно 10-дюймовое орудие. Идеально для осады береговых укреплений. И небольшая потеря скорости, которой страдал этот корабль после сражения в Желтом море, этому совсем не мешало. Все очень логично, очень грамотно, но, кто бы ни задумал эту операцию с японской стороны, кто бы ни вел этот корабль, он слишком увлекся. Афанасьев довернул орудие, чтобы стрелять в заднюю часть корпуса, начавшего отворачивать от берега корабля, туда, куда врагу обычно не удается добраться, туда, где броня всегда тоньше. Огонь. Первый выстрел, второй. Их почти сразу заметили, и японские крейсеры, осознав опасность, начали уходить еще быстрее. Сколько у них времени? Павел Анастасович сам начал доводить орудие, обжигая руки, просто пронося их рядом с разогревшимся стволом. Плевать, так близко враг больше может и не оказаться. 8 выстрелов. С верхней батареи попали разок, но неудачно. Косуга вспыхнула, но даже не замедлилась. Проклятие. Еще 7 выстрелов, и пушке в идеале надо дать отдохнуть. Они, конечно, все равно продолжат, но точность упадет еще больше. Надо правее брать, буквально полградуса. Связист пытался перекричать гуляющие по бетонному бункеру эхо. Правее, полградуса. Афанасьев крутил пушку, ловя то особое чутье, когда снаряд за снарядом летят точно в цель. Перекрестился, а потом довернул еще немного. Вот теперь точно правильно. Огонь. Сначала показалось, что они снова промазали, но в этот момент в тумане расцвел огненный цветок. Попадание. Всю корму разнесло. Передал от наблюдателей связист. Добиваем. Афанасьев мысленно представил, куда инерция и течение снесут вражеский корабль. Снова чуть довернул орудие. Выстрел. Артиллерист чувствовал, что попал, но нового взрыва почему-то не было. С обидой повернулся к остальным. Там тоже никто ничего не понимал, но тут один из канониров растерянно посмотрел сначала на свои руки, потом на пушку и, наконец, на ящик, из которого таскал снаряды. «Ваше высокоблагородие», — выпалил он. «Простите, бес попутал, зарядил не фугас, а бронебойный. Он еще не договорил, когда от наблюдателей пришло подтверждение. Попали. Минусы бронебойных на такой дистанции в том, что они могли прошить корабль насквозь, оставить после себя дырку, а взорваться где-то вдали. Тут же повезло. Дыра оказалась на самой ватерлинии. Еще и разнесенная корма сыграла свою роль. И уже второй броненосный крейсер японского императорского флота отправился на дно рядом с простым китайским городом Инкоу. Ура! Вырвалось у каждого из команды шестикраткая батарея. Ура! Долетали крики с других позиций. Чипы. Не отставали от остальных работающие в тылу китайцы. Они были хоть и далеко, но брали количеством. Мы потопили всего один крейсер. Хотя, если так посмотреть, к городу, у которого еще недавно и укреплений-то не было, подошло 4 крейсера, и пехота потопила один из них. Целый крейсер, броненосный, сказка. А учитывая задачи японцев на основном театре военных действий, сюда, можно сказать прямо, они больше не сунутся. Афанасьев, конечно, расстроил, что бросил командирскую позицию, но, все же молодец, чертяка. Не знаю, кто вел его руку, но он почти на 3 километрах положил снаряд точно в кормовую крюит-камеру. И не 120 мм брони, ни современная система орошения для предотвращения пожара не смогли ему помешать. Пробитие, пожар, взрыв. В общем, мы отбили полноценный штурм с моря, сохранили порт и даже можем принимать тут какие-никакие суда. Вон, например, прямо сейчас в город заходит 2 французских транспорта, и видно, как все члены команды высыпали на палубу, чтобы заценить антураж. Впрочем, прекрасно их понимаю. Когда еще доведется поплавать сквозь такую кучу затонувших прямо рядом с поверхностью кораблей? И пусть большая часть из них транспорты, но есть и миноносцы, и крейсер. В общем, картинка соответствует. Мы даже специально сделали снимок во время отлива, когда их лучше всего видно, и отправили в отечественные газеты. Там меня, конечно, не очень любят, но вдруг напечатают, будет интересно почитать, посмотреть на реакцию общества. Что простые люди скажут, что высший свет. Глава 18. Жозеф Пуари никогда не пропускал утренние газеты. Именно они помогали ему чувствовать, что он держит руку на пульсе всего, что творится вокруг, и, главное, сумеет поддержать разговор на излюбленную в высшем обществе тему, куда же катится этот мир. И одной из стран, которая катилась быстрее всех остальных, всегда была Россия. Дед Жозефа читал об этом в журнал «Daily Empire», отец – в журнал «De Paris», и он сам – в «Летё». Падение затянулось, но сейчас-то точно пришло время. Царизм не успевал за движением времени, дворяне глупели, обычные люди умнели, и огромная махина, которая одним фактом своего существования сдерживала развитие всей Европы, постепенно скатывалась в болото. Увы, пока Франция и Россия были союзниками, но Жозеф с интересом следил за всеми неудачами, которые преследовали русский флот и русскую армию. Правда, в последние месяцы новостей с фронта стало меньше, но молодой француз не сомневался, что вряд ли ситуация за это время успела сильно измениться. И тем сильнее было его удивление, когда из администрации самого Гастона Думерга пришел заказ на перевозку груза в русский порт. Всю дорогу, пока Мерсель Кибир карабкался на север, капитан Пуари пытался найти ответы на вопросы. Почему Франция решила протянуть руку помощи России? А еще как эта самая Россия смогла вернуть себе захваченный японцами порт? Знаешь, что я думаю? Первый помощник капитана Жиберко чихнул и закутался в специально купленный как раз для такой погоды полушубок. Что? что наше название Мерсель-Кибир в этих водах звучит странно. Зачем Франции называть корабль в честь города в Алжире, где мы воевали еще при первом Бонапарте? И есть ли где-то в Средиземном море посудина с гордым названием Вунгтоу, просто чтобы мир держался в равновесии? Что за чушь ты несешь? Пуари отмахнулся от своего помощника. «Лучше скажи, что ты думаешь о цели нашего путешествия и грузе?» «А чего тут думать?» Копи только плечами пожал. «Хитрые господа продали русским старье по двойной цене, так еще и отправили его туда, где все перехватят японцы. Двойная выгода». «Это да», — согласился Пуари, вспоминая, что видел статью с похожими мыслями, но, как назло, не успел ее прочесть. «А успел бы, и можно было бы не мучиться вопросами. Русские будут нам должны», продолжал болтать Копи, «а пушки уйдут японцам. Красота же!» Когда мир снова стал простым и понятным, настроение капитана Пуари сразу улучшилось, и он даже нормально вздремнул. Вот только дни шли, а странные мысли все возвращались и возвращались. Почему русские пошли на эту сделку? Почему решили, что смогут отбить порт? Они совсем сошли с ума или же это он, простой парень Жозеф Пуари, чего-то не знает? И вот впереди показался Инкоу. Вся команда Мерсель-Кибира была уверена, что сначала они увидят дымы окружившего город японского флота, но японцев не было, а город с развивающимся над ним черно-желто-белым флагом стоял. Нет, не так, он кипел жизнью. На улицах сновали солдаты и совершенно не обращающие на них внимания местные жители. В море толпились рыбацкие лодки, а в порту грели на солнце пузатые бока потрепанные жизнью торговцы. Словно и нет никакой войны, нет победоносного японского флота. Пуари ничего не понимал, но тут к ним прибыл лоцман, и корабль зашел в бухту. Практически сразу в глаза бросились странные стальные отблески под водой, капитан пригляделся и обмер. Корабли. Под водой лежали десятки потопленных кораблей. Один торговец прямо у входа в бухту. Дальше несколько миноносцев. Крейсер. Мерт. Пуари даже перекрестился и задержал дыхание, пока они проплывали мимо развороченной туши стального гиганта. «Смотрите, там на корме какая-то надпись», — заметил кто-то из матросов. «Традиционные японские изречения», — Пуари ответил словно сам себе. «Они их рисуют на некоторых кораблях как символ удачи». «Ишино уэнимасаннин», — тихо прочитал Копи, который немного знал японский. «Терпение превращает камень в пух. Неужели русские просто явились сюда, взяли город, а потом еще и потопили каждый корабль, что посмел к ним заглянуть? Неужели для них нет ничего невозможного?» Капитан Пуари ничего не ответил. В этот момент он думал о том самом терпении, которое может победить даже камни. А ведь это подходит России. Они долго ждут, долго собираются, но, если начинают, остановить их уже невозможно. Камни сотрутся в пыль, и даже время для этого не понадобится. Кому как не им, французам, которым деды и прадеды рассказывали о русской армии в Париже в 1814-м, стоило об этом помнить. Капитан долго смотрел на затопленные корабли, но все-таки гораздо больше его поразили люди. Китайцы, которые каким-то образом нашли со своими захватчиками общий язык, и ни те, ни другие не казались в Инкоу чужими, и сами русские. Ладно, офицеры, эти, как слышал Пуари, воспитывались в бесконечной преданности своему царю, но простые нижние чины. Откуда была в них эта уверенность, лихость и гордость? Что это? Пауари заметил, что на груди у каждого солдата выделяются два стальных кружка, и задал вопрос выданному французам сопровождающему. Первая, медаль за Ляоян, ее отливали из сплава с захваченных японских пушек, а вторая, за Инкоу, туда пошла сталь с японских крейсеров, сразу с обоих, что нам удалось потопить. Два крейсера, два броненосных крейсера, поправил капитана сопровождающий. Второй, правда, лежит на глубине, но немного стали для медали мы достали. И что дальше? Сам у себя спросил Пуари, но русский услышал его и принял это за новый вопрос. Дальше, он и не подумал ничего скрывать. Дальше Порт-Артур, дальше Япония и все те, кто встал в этой войне против нас. Жозеф Пуари только кивнул в ответ. Про такое в утренних французских газетах почему-то совсем не писали. Сижу, пишу письма и тихонько зверею. Кажется, я понял, как великий князь Сергей Александрович решил со мной расправиться. Не сумел выпнуть из армии, так завалил письмами. Снова намекает, что за потери вам головой отвечать, спросил сидящий рядом Агинский. Он тоже сейчас на письмах. Если великим князьям и министрам я отвечаю лично, то вот со всеми остальными справлялся уже Алексей Алексеевич. Вообще, это было не обязательно, но у меня с репутацией сейчас непонятно что творится, вот я и решил воспользоваться моментом. А Агинский быстро ухватил суть. Девушкам отправлялись фотокарточки с пожеланиями. Дворянам, предложение вместе собраться, можно просто деньгами, и бить японцев. Бывшим военным и техническим специалистам, уже личное приглашение и обещание работы. А то, если раньше наши китайские мастерские справлялись, теперь же стало очевидно, что без подходящей базы мои задумки в жизнь уже не воплотить. А я всего-то и хотел собрать простенький стабилизатор для пушек. Даже не замахивался на две плоскости. Думал, выдержим горизонталь и ладно. Не смогли. А ведь там делов-то всего ничего. Гироскоп фиксирует отклонение от плоскости, электродвигатель вращает червячную передачу, та вращает колесо, а уже оно через рычаги или шестерни регулирует положение оружия. Просто же, я искренне гордился собой, когда вспомнил все эти детали. Рассказал Мелихову, старейшине китайцев, и те заверили, что если и соберут что-то подобное, то не больше одного стабилизатора в месяц. И не факт, что он будет работать. В общем, инженеры, особенно с практикой и опытом, были нужны как воздух. Тут я вспомнил, что Агинский еще ждет ответа. Прокрутил в памяти его вопрос и продолжил разговор, как ни в чем не бывало. Уже не намекает, я бросил взгляд на письмо от великого князя. Кажется, он до этого рассчитывал, что японцы нас серьезно потреплют, а теперь просто до всякой мелочи докапывается. Мол, как мы могли потерять почти целую батарею пушек при штурме? Или почему не поставили противоторпедный бон перед захваченными торговцами и не сохранили их для России? Но ведь мы же на эти торговцы выманивали японские миноносцы, чтобы они в свою очередь прикрыли крейсера, и те решились подойти. Пара ржавых корыт за еще один броненосный крейсер на дне, разве это не, считай, бесплатно? Агинский даже вскочил на ноги от возмущения, потом замер, вздохнул и закончил уже спокойно. А хотите, если там ничего серьезного, то я могу взять на себя еще и письма великого князя? Было видно, что он сам не верит, будто кто-то может отказаться от возможности вести переписку с такой персоной, пусть и не по самому приятному поводу. Но лично я не сомневался ни мгновения. Встал, обнял поручика и совершенно искренне пожелал ему удачи и бесконечного терпения. Слава богу, у меня есть те, кому можно совершенно спокойно доверить все аппаратные игры и не сомневаться. Агинский не подведет. А я наконец-то смог сосредоточиться на том, что на самом деле было важно. И пусть в подготовке к броску на Лиадун пока все тоже шло своим чередом, здесь я чувствовал себя на своем месте. Очень много времени уделялось тренировкам солдат и офицеров, отработке старых тактик и поискам новых. Броневики и буханки медленно, но уверенно принимались на вооружение. Да, они были тихоходными, не особо надежными, а броня, ее всегда мало. Однако они появлялись, и в следующем сражении мы определенно сможем включать их в план операции не только на уровне отдельной роты, но и всей армии. Я вышел на улицу и как раз встретил новенький взвод. Четыре машины со свежей броней и французскими пушками ехали в сторону полигона. Тот и артиллеристы с Севуча будут рады, теперь техники на всех хватит. Хватило бы людей, а то ведь мы как начали выпускать броневики, так сразу и обнаружили, что железо железом, но к нему нужны еще и те, кто будут с ним управляться. И если водителей с механиками мы готовили сами, то вот артиллеристов хотелось готовых. А моряки, это люди, уже знакомые с 37 и 47 миллиметровыми пушками, которые и наведут, и выстрелят, и, если что, стукнут где надо, когда заклинит. Естественно, одних севучцев было мало, но у нас нашлись еще несколько десятков неучтенных моряков в добровольцах. Неудачное для русского флота начало войны многих оставило на берегу. Кто-то просто продолжил жить как раньше, кто-то выжидал шанса вернуться на море, а кто-то пошел туда, куда его были готовы взять. А кто собирал больше всех добровольцев? Правильно, два и краткое сибирский. В общем, на один батальон броневиков-стрелков набралось, но, прям впритык, а дальше, под новые машины, на случай потерь, нужно было срочно учить новых. И мы этим занимались, но когда еще новички смогут уверенно встать вровень со своими опытными товарищами, время, все упиралось в него, и именно его у нас не было. Главная армия, несмотря на готовность японцев отступать, каким-то чудом умудрилась застрять еще в начале Лиадунского полуострова. И тот же Линевич был готов дать нам буквально пару недель, но потом ждал два и краткое сибирский на направлении главного удара. Фельдфебель Тюрин лежал и смотрел, как правее них идет в атаку 18-я рота 1 Госсибирского корпуса. Они были знакомы с поручиком Сапиным и фельдфебелем Грузовым, и те хорошо подготовились. Сползали на разведку, передали артиллерии самые точные координаты японских укреплений, закупились пуховиками, касками и гранатами. И вот после часовой подготовки 200 человек, разбившись на небольшие группы, короткими перебежками рванули вперед. Тюрин сжал кулаки. Это тоже его идея. В госпитале он успел пообщаться с теми, кто видел, как работает 2 и краткая сибирский, и когда обида на их успехи немного улеглась, он же и предложил опробовать их тактику. И вот 18-я рота уже совсем близко. Враг установил перед позициями 2 ряда колючей проволоки, но в каждом взводе есть солдаты, которые тащат бревна. Они помогут придавить и перебраться через ограждение, причем не в одном месте, где их могли бы накрыть артиллерией, а по всей линии фронта. «Ну, давайте же», — сжал кулаки Тюрин. До колючей проволоки оставалось всего пара метров, когда под ногами бегущих впереди всех Сапина и Грузова что-то взорвалось. Мины. Организованная сила, которая еще мгновение назад знала, что и как будет делать, разом потерялась. Сейчас кто-то закричит назад, и они и вовсе собьются в толпу. А японцы как раз начали высовываться из окопов, готовясь вести огонь по подставившемуся врагу. Господин фельдфебель, ефрейтор Глыбов тоже все видел. Может, поможем? Помощь – такое простое и понятное слово. Вот только нет у них приказа, и тогда, даже если все пройдет идеально, если они и спасут 18-ю роту и японскую позицию возьмут, именно ведь с него, Тюрина, спросит, а зачем он полез вперед? Зачем подставил своих солдат? Ваше благородие, фельдфебель Тюрин не смог себя побороть и просто подполз поближе к командиру роты, поручику Красову. Может, поможем? Поручик молчал. Тюрин сначала подумал, что того накрыло от страха, такое иногда бывает с молодыми офицерами. Протянул руку, хотел было предложить свою флягу с купленным еще в госпитале коньяком, но Красов неожиданно уронил голову и сполз в сторону. На груди у него расплывалось красное пятно. Случайная пуля, которая нашла свою цель почти за 2000 метров от чужих позиций, тоже бывает. Господин фельдфебель, Глыбов все заметил и заволновался. Что будем делать? И в этот момент Тюрин осознал, что если японцы сейчас решат пойти вперед, то они не выдержат. Не то, что с атакой не справятся, а свои собственные позиции потеряют. Подставят соседей, весь корпус, армию. Все как всегда. Одни приносят родине славу, а другие позор. И от последней мысли стало так обидно, что фельдфебель не выдержал и, приказав себе не думать о будущем, вскочил на ноги. «Ура! В атаку, братцы!» – заорал он. «Поможем своим! Поможем своим!» В 2 раза громче заорал Глыбов, словно прогоняя из себя все страхи и сомнения. «Ура!» – подхватил кто-то рядом уже без всякого заднего смысла. «Ура!» – полетело на сотни метров во все стороны, когда их рота пошла вперед. 18-я, услышав их клич, догадалась залечь, а они за считанные минуты добежали до японских позиций. Часть бревен для колючей проволоки полетела на землю перед ней, подрывая мины и расчищая дорогу. Точек прорыва в итоге получилось всего 2, и японцы успели подтянуть к одной из них пулемет, но его накрыли гранатами. Рядовой Сытин, который, казалось, ничего не умеет кроме как жаловаться, рванул вперед и поразил его точным броском почти на 20 метров. Японские винтовки, впрочем, и без пулемета устроили у них над головами целое море из пуль. Вперед, вперед. Было очень страшно поднимать голову, даже на пару сантиметров, но Тюрин знал, если поддаться страху, если остановиться, то тут их и возьмут. Рывок. На земле осталось не меньше 10 человек, но остальные подобрались на дистанцию броска. «Не жалеем!» — снова крикнул Тюрин, и все оставшиеся у них гранаты полетели вперед. Весь японский окоп окутало дымом, и пока враги не успели отступить, их рота рванула вниз с штыками наперевес и уже в ближнем бою поставила точку. Вышло неожиданно непросто. Слишком узким, слишком неправильным был окоп, словно специально, чтобы неудобно было работать штыком. Но время сориентироваться у них было, и они справились. Враг был уничтожен, враг не успел отступить. Рядом также прорвалась и 18-я рота, тоже без офицеров, и фельдфебель Тюрин понимал, что теперь именно ему нужно принимать решение, что же делать дальше. Он пополз вперед, чтобы осмотреться и выяснить, что же творится у японцев в тылу, и там не было тыла. За первой линией окопов шла вторая, третья. И это были не времянки, а такие же залитые сталью и бетоном монументальные укрепления, как и те, что они только взяли. И сидящие там японцы уже готовились встречать их. Получается, они победили, но это ничего не меняло. Враг был готов продолжать и уже подтягивал артиллерию, чтобы наказать две дерзкие роты. В другом месте, в другое время. Если бы вперед пошли и другие части, если бы их прорыв поддержали свои пушки, все это имело бы смысл. Но барон Штакельберг на сегодня планировал только одну небольшую пробную атаку. И все, наверное, с точки зрения всей войны, всей армии он поступал и правильно. Но вот для их двух рот, очень обидно. Фельдфебель Тюрин сполз назад в окоп, а потом, пока у них еще было время, скомандовал отступление. Они еще победят, обязательно победят. Просто не сегодня. 3 дня до выступления. При этом половина нестроевых частей с сохранением из казаков Врангеля и Буденного уже как неделю у Лядуна готовится, потому что армия – это только на 10% бравый вид и свистящие пули, а на 90% ожидание и тяжелый труд, чтобы, когда дело дойдет до той самой десятки, именно мы смогли выжить и победить. Газеты, ваше превосходительство. Ко мне в комнату, наплевав на все приличия, ворвался Лосьев, потрясая стопкой помятых листов. Я слышал, что их придумали уже как пару веков назад, заметил я. Наши газеты, в смысле, это газеты про два и краткое сибирский, наверное, про то, как мы взяли город и потопили японцев. Кто напечатал, уже читал, сразу подобрался я. Все-таки сейчас 1904 год. Отправленная нами в столицу фотокарточка с кладбищем японского флота, дай бог, проехала только половину пути до Санкт-Петербурга. Конечно, помогавший нам с отправкой и подготовкой материала Чернецкий мог что-то написать и заранее, но почему-то у меня нехорошие предчувствия. Глава 19. Как оказалось, Лосьев так спешил, что привезенные с последним поездом газеты так и не посмотрел. В итоге мы читали все вместе. Я, он, еще и Брюмер с Ванновским, которые тоже поучаствовали в срочной доставке прессы. Что ж, кажется, русский инвалид о нас весьма высокого мнения. Я отложил в сторону газету с уже поплывшими буквами. Сколько ее успели почитать до меня, пока она ехала из столицы. И что пишут? Тут же подскочил Брюмер, которому как младшему пока вообще ничего не досталось. Кто-то уже подсчитал, на сколько миллионов мы японцам кораблей потопили. Там пока разбирают только Ляоян и Сяшахэ. Я напомнил, что между нами и Санкт-Петербургом около 40 дней пути. И господин Поливанов больше не про деньги рассуждает, а про новые технологии. Предлагает закупать на нашем примере больше пулеметов и не экономить снаряды. Я, кстати, слышал про этого Поливанова, на мгновение оторвался от своей газеты Ванновский. Ветеран русско-турецкой, помимо инвалида еще и военным сборником занимается. Но это ненадолго, ходят слухи, что с нового года его хотят кинуть на крепостной комитет, а на его место поставить Шуваева, но это все пока разговоры. Ванновский вернулся к чтению, а я задумался о том, что тоже слышал эти фамилии, и не сказать, что в хорошем ключе. Оба, военные министры Российской империи во время Первой мировой. Поливанов занимал эту должность в 1915-м, Шуваев, в 1916-м. Кстати, и там они шли друг за другом. Впрочем, наверное, не стоит сваливать на эту пару все наши провалы в то время. Так или иначе, первый все-таки смог наладить тот самый рост современного производства, за который ратует уже сейчас, а при втором. При втором был Брусиловский прорыв. Тут я заметил, что Лосьев закончил со второй газетой, потянул к ней руку, но штабист, покраснев, поспешил отодвинуть ее в сторону. Это, кажется, какая-то желтая газетенка. Наверное, зря я ее прихватил, сглотнул он. Русские ведомости, я прочитал название. Кажется, ее чуть ли не с 60-х издают, все верно, оторвался от чтения Ванновский. Начала выпускать московская профессура как противовес более консервативным московским ведомостям, а сейчас обе газеты довольно радикальны, одна вправо, другая влево. Кстати, левых в последние годы взял под крыло промышленник Морозов, продвигает Думу и ругает войну. Я не удержался и показал большой палец своему главному разведчику. Все-таки чем дальше, тем он больше учится работать с информацией. Вон как четко и, главное, по делу дал справку. Сразу понятно, что к чему. Так что там пишет про нас малый и крупный бизнес. Повернулся я к Лосьеву. Пишут, тот вздохнул, про наши тачанки. Рассказывают, что это жалкое подобие изобретения Шаврона, Жерарда и Вуа, а потом в деталях рассказывают, как хорошо все получилось у французов, и как жалко у нас. Шаврон, что-то знакомое, кажется, это какие-то автомобилисты, и что они делают, спросил я. Броневики, выпалил Лосиф, прям как наши, только их еще в 1902 году начали выпускать, совсем как наши, ну, привод не полный, броня только противопульная, и тут в статье еще хвалит вращающуюся башню с пулеметом, но она же такая тяжелая получится, возить будешь всегда, а вот чтобы использовать, придется постараться, вот был бы мотор помощнее, тогда да, а сейчас, подождите, вмешался Брюмер. Если французы сами придумали и собирают такие машины уже как пару лет, то почему Думерк и Пикар так заинтересовались нашими, при том что мы их еще даже не сделали? Причем не просто заинтересовались, они нам уже сотню пушек привезли в зачет будущих поставок. Возможно, задумался Ванновский, но так и не нашел ответа. У кого-то есть идеи? Я обвел взглядом всех собравшихся. Разве что, было видно, что Лосьев сомневается. Они платят не столько за железо, сколько за наш опыт, за науку, как их использовать. Ему было сложно поверить, что знания, которые нельзя даже пощупать, могут столько стоить. Именно, кивнул я, вы же помните договор, мы ведь там отдельно прописывали обучение. Кстати, готов поспорить, что броневики Шаврона после тех опытных образцов больше и не делали. А вот и ошибаетесь, тут же возразил Лосиф. Вернее, сами-то французы действительно так и не смогли решить, зачем им машина, которая стоит как 4 пулеметных расчета, и отказались от проекта. А вот у нас, в России, да, как раз в этом году князь Михаил Накашидзе заказал 3 таких броневика, чтобы представить их царю. Тут в статье его тоже ругают, мол, зря он утяжеляет машину более толстой броней, а башню, наоборот, делает легче. Зачем стрелку обзор, если его убьют? Вообще, идеи этого князя звучат очень разумно, задумался я. Если брать тот концепт, то я бы еще подвеску усилил, а он так и сделал, обрадовался Лосиф. В газете как раз заодно прошлись по лишним тратам и нашим дорогам. А контакты этого Михаила Накашидзе у кого-нибудь есть? Спросил я. Его-то машина с учетом необходимости платить французам все равно не выстрелит, но можно показать ему наши наработки. Может, захочет поучаствовать, или пусть сам отдельно собирает, если у него есть для этого средства. Есть же, есть, степенно кивнул Ванновский. Еще бы им не быть, если его в этом году бакинским губернатором поставили, а с князем Голицыным, который у нас главнокомандующий по всему Кавказу, они и вовсе в дружеских отношениях. А схема-то еще интереснее получается, оценил я. Если товарищ, в смысле князь из Баку, то у него в этом деле прослеживается и очевидный финансовый интерес. Не столько сами машины, сколько топлива под них, понял Лосиф. Точно нужно ему написать и предложить сотрудничество, решил я. Вряд ли, конечно, в этом году мы что-то с Кавказа получим, но лишнее топливо нам и в следующем пригодится, а то, продолжать я не стал, все наши и так знали, сколько у нас вылезло проблем, когда встала задача, а как заправлять наш разросшийся автопарк. Что-то, конечно, и так ехало из России, как раз из Баку. Вот только совсем не в тех объемах, что нам были нужны. Немного выручили японские запасы и, конечно, всеядность дизеля этого времени. Это в будущем он может загнуться, если зимой налить летнее топливо, а сейчас все проще. Ведь как работает дизель? Камера, где поршни создают давление, при котором даже пары сотен градусов хватает, чтобы топливо вспыхнуло. Замерзло что-то за ночь, можно просто развести под ним костер, а где-то и вовсе до сих пор запуск идет от калильной головки. Ну и само топливо. Можно было заливать сырую нефть, неочищенный мазут, различные варианты керосина и даже угольную пыль. Все, что могло взорваться внутри двигателя, толкнуть поршень, и так раз за разом. Ладно, насчет угольной пыли все же перебор. Можно в теории, но на практике будут сложности с подачей. А вот перегонка угольного масла, вполне. Тем более рядом с Ичжоу как раз работали довольно крупные фушуньские шахты, где коксовали уголь и были рады продать излишки, которые при этом получались. Двигатели после такого, конечно, быстро умрут от нагара, но уж на пару месяцев до следующей большой операции их хватит, а там и запасные машины уже успеем собрать. В этот момент я заметил, что Ванновский опять вернулся к своей газете, и на этот раз я разглядел ее название «Вестник знания». «Неужели и там про нас пишут?» – удивился я. «Не про нас», – нахмурился мой главный разведчик. «Журнал случайно захватили с новыми газетами, но тут мне попалась статья про новую немецкую взрывчатку, называется тринитротолуол. Пишут, что они ее с 1891 года начали производить, а с 1902 года уже полноценно начиняют боеприпасы и готовы продавать союзникам. Я вот прочитал и задумался. Если в Маньчжурии появились германские инструкторы, то не может ли кайзер отправить сюда и чего посерьезнее? Все же громкий успех русской армии сильно связал бы ему руки в ближайшие годы. Что за толуол? Чем он лучше нашего пероксилина или японской шимозы? Лосьев тоже подобрался. Не реагирует с металлами, как шимоза. Вы же помните, какие у нас меры безопасности, чтобы японские боеприпасы хранить и использовать. Где-то изоляция прохудилась, пошла реакция, и все, взрыв. А тут можно заливать в снаряды и хранить хоть 20 лет. Заливать, да, этот тротил, как его называют, можно плавить при 80 градусах. Тот же меленит, шимозу тоже можно, но там чуть что и взрыв. А этот, еще один плюс. При горении реакция начинается только при 240 градусах, так что запас прочности большой. А ничего, что он после плавки слишком плотно ляжет. Включился в разговор Брюммер. Нужно, наверное, несколько запалов, чтобы он разом схватился. Одного достаточно. Обсуждения еще продолжались, но уже стало понятно, что не просто так тротил стал основным взрывчатым веществом к Первой мировой, да и в мое время про тротиловый эквивалент не забывали. Вот только, господа, прервал я своих гостей, я с вами со всеми согласен, но вы не учитываете кое-что очень важное. Германская взрывчатка, конечно, хороша, но хороша именно на дистанции, с точки зрения экономики, логистики снарядов, но здесь и сейчас она не заменит все обычные японские боеприпасы, не решит исход боя. Согласны, но, если будет информация о ней или возможность достать, берите. Кивнул я, сходу поняв вопрос Брюммера. Кстати, так как мы используем орудия и технику в атакующих операциях, польза может быть и от небольшого количества тротила. Те же снаряды в боеукладке броневика. Риск, что они взорвутся из-за близкого накрытия или пожара, сразу упадет в несколько раз. Штабист сразу же вдохновился и закрутил головой в поисках Мелехова или Афанасьева, с которыми они обычно все артиллерийские новинки и обсуждали. Не нашел, но не страшно, будет у них время поболтать, и у меня тоже. Сегодня еще надо встретиться с китайцами, не из мастеров, а из контрабандистов, которые занимались поставками нашей продукции в другие отряды. Кстати, что-то быстро они вернулись. Неужели кому-то из генералов хватило дурости их завернуть? Или, ну не могли же так быстро кончиться все выданные им припасы? В доме 210 по Саут-стрит было всего 6 этажей, но кто мог запретить самому господину Херсту называть его небоскребом? Тем более вид из его офиса открывался шикарный, прямо на Бруклинский мост. А если подойти поближе к окну, то можно было разглядеть и мэрию, из которой никогда не стеснялись заходить к нему в гости. Уильям, пожилой человек с аккуратной бородкой и русскими усами, сидел на диванчике для важных гостей со стаканом виски в руках и разглядывал лежащие рядом газеты, на которых бросались в глаза фотографии закованных в сталь машин. «Не думал, что ты разбираешься в оружии». «Я разбираюсь в людях, которые разбираются в оружии», – устало улыбнулся Херст. В последние недели ему пришлось немало поработать, создавая новую информационную волну. В прошлый раз он выкинул из Карибского моря испанцев, теперь пришел черед Китая и русских. Отец не верил в него, не верил в газеты, а он смог, обрел власть, которая и не снилась никому из их предков. А то, что заодно можно было и подзаработать, это так, приятные мелочи. Как шутил Херст в узком кругу. «Сегодня я потерял миллион, завтра потеряю два». Таким образом, пройдет еще 60 лет, чтобы пришлось закрыть газету. «Это правда, в людях вы разбираетесь», – кивнул гость. «Сенат одобрил выделение Японии нового кредита, и мы помимо процентов получим долю во всех их портах и несколько концессий в Корее. Больше, чем вы рассчитывали», – заметил Херст. «У самураев не очень идут дела, так что им было нужно больше денег. Говорят, их император решил форсировать мобилизацию, перекинул на юг все, что плавает, и хочет до конца года довести численность своей армии с 200 до 400 тысяч, а к следующей весне до 600. У них после такого хоть что-то от страны останется, с деньгами, которые они потратят на закупку оружия у нас и у англичан, конечно. тем более это нам на руку. Чем дешевле иена, тем больше мы заберем за долги. А главное, русским предстоит неприятно удивиться, когда они увидят, сколько против них окажется японцев. После такого, если царским генералам на что и рассчитывать, то только на чудо. Кстати, насчет чуда. Мой человек следит за ситуацией в Санкт-Петербурге. И, несмотря на все наши статьи, того удачливого русского генерала до сих пор не сняли. Рассматривайте это как личное оскорбление, возможно. Херст закурил. Тогда я вас еще обрадую. В знак нашей дружбы, гость вытащил из кармана конверт. Это копия, оригинал достать не получилось даже за деньги, но, думаю, вам стоит узнать заранее. Херсту пришлось встать из-за стола, чтобы взять конверт и вытащить из него сложенный несколько раз лист бумаги и четыре фотокарточки. Развернул. Это оказался плакат, на котором необычным широким шрифтом была написана инструкция по сдаче в японский плен для американцев, с фотографиями его журналиста, а еще сам текст. Хлесткий, резкий, очень обидный. Медленно поднимите руки ладонями вниз. Сначала коснитесь лба, потом вытяните их вверх. Херст рыкнул. Это же почти салют белыми. Они переделали жест верности флагу в символ сдачи. Когда народ на улицах прочитает это, русских порвут. Думаете, их? Спросил гость. Херсту пришлось выдохнуть, взять себя в руки и подумать. И чем больше он представлял последствия этой бомбы, тем меньше они ему нравились. Не русских порвут, плевать на них. Нас порвут, меня, заготорно, за японцев, которые наверняка не имеют об этом ни малейшего представления. Не имеют. Думаю, их дипломатов будет ждать сюрприз на следующей неделе. Значит, у меня есть всего неделя, чтобы нанести ответный удар. Херсту хватило увиденного и одной минуты, чтобы понять, кто его враг. Что ж, этот русский решил уничтожить мою репутацию, а я не оставлю и камня от его доброго имени. На губах Уильяма мелькнула злая усмешка, и последнее, о чем он думал в этот момент, так это о том, что именно он и нанес первый удар в этой войне. Вот уже две недели они ездили по китайским городам как напоминание о силе, что стоит за всеми русскими грузами. И вроде бы сработало. Железо, еда, ткани, какое-то угольное масло, все, как и раньше, продолжало ехать в инкоу и меняться на твердые русские рубли. Вот только с каждым днем Казуе все больше казалось, что ее просто отодвинули подальше от действительно серьезных дел. Как ты думаешь, разве можно найти хоть какие-то следы англичан или немцев, если мы в каждом городе задерживаемся, дай бог, на пару часов? Казуе с обидой посмотрела на брата, словно он тоже был виноват в том, что у нее пока ничего не получалось. Не, Сайго опять что-то жевал. С новыми нагрузками он стал есть раза в два больше, чем средний японец, но при этом не толстел. Все на беготню уходило. Нет, чтобы читать или хотя бы просто головой работать побольше. А зачем тогда Макаров нас сюда отправил? Продолжила Казуе. Корнилов вон что-то делает, заметил Сайго. Он не ищет никого. Тоже понял, что бесполезно. А что тогда? Людей набирает. Гоняет их на скорость. Картинки показывает, чтобы память проверить. В общем, ищет себе новых разведчиков. Китайцев прям в разведку возьмут, Макаров возьмет. Он возьмет, сразу согласился Сайго. В генерала он всегда верил, и иногда слишком защищал. Вот и сейчас, брат задумался, нахмурился, а потом выдал. А вы что, поссорились? Нет, ты сама сказала, что он тебя прогнал. Значит, есть повод так думать, продолжил Сайго. Иногда, словно назло ей, он становился на диво проницательным. Есть. Я отказалась вести два наших крейсера ему на убой, а он разрешил. Макаров может, Сайго и не подумал ничему удивляться. И что теперь? Теперь либо я принесу ему что-то, что докажет ему пользу от рода Такамори, либо все потеряют смысл, и можно будет возвращаться в Японию. Правда, там нам тоже не обрадуются с пустыми руками. Там нам в принципе не обрадуются, поправил сестру Сайго. Они какое-то время сидели молча. «О чем ты думаешь?» – спросила наконец Казуе. «О том, что вам с генералом надо помириться. И ради вас, и ради того, чтобы нам было куда возвращаться», – Сайго ответил неожиданно серьезно. «А еще я видел у тебя статуэтку Пегаса. Это то, о чем я думаю». «Да, князь это прислал приглашение на встречу», – Казуе не стала отпираться. «И опять, когда не нужно, Сайго становится слишком умен. Или нужно?» «Почему ты спросил?» Напряглась девушка. «В прошлом городе, когда поднимали все записи на телеграфе, я заметил одну необычную расшифровку. Сообщение без адресата. Из ниоткуда в никуда. Что там было? Двум лепесткам цветка креста. Цветок крест – это символ Сацумы. Казуи сразу поняла, что заинтересовала Сайго. Лепестки – мы. Что дальше? Дальше цифры. Я проверил. Скорее всего, координаты и время. Где? Когда? Через 3 дня в Пекине. Надо ехать. Казуи подскочила, но тут же замерла. Вот только отпустит ли нас русские без сопровождения фактически в руки врага? Макаров отпустит, и опять Сайго не сомневался. В ней, да, иначе бы рассказал все сразу, а вот в нем ни капли. Впрочем, Казуи и сама была уверена, что этот странный русский генерал не станет их держать. Точно никогда появилась возможность выяснить, что же затеял один из японских князей и советников самого императора. Но в любом случае надо торопиться. Один и краткий конно-пехотный уже начал смещаться в сторону Кореи, а путь до столицы Китая не близкий, не стоило тратить зря ни единой минуты. Глава 20. Александр Александрович Хорунженков готовился к очередному переходу. Это веки в 14-м можно было махнуть рукой и сказать «поехали», а сейчас нужно отправить разведку, подготовить места для размещения почти 1000 человек там и расплатиться с китайцами, у которых они размещались, тут куча рутины, без которой, увы, было совершенно нельзя. Теперь, когда брат с сестрой Такамори уехали, будет полегче. Меньше суеты, меньше оцеплений, на которые приходилось по очереди дергать то один взвод, то другой. Ваше высокоблагородие, в фанзук Хорунженкову ворвался Корнилов. Тоже та еще проблема, вроде бы и старше его по чину, но сейчас находится в подчинении, вроде бы и проблем с дисциплиной нет, но все равно, словно мина, рядом с которой гуляет целая рота, и она может среагировать на любой чих. Что случилось? Нужны люди. На оцепление. Казуи же уехала. Неужели теперь вы решили начать гонять моих просто так? Точная информация. Корнилов перешел на короткие рубленые фразы, и сразу стало понятно, что все серьезно. Вы же знаете, я всех новичков, что набираю, засылаю перед основными силами в город, в качестве учебы, ну и местные на них лучше реагируют. Так вот они и успели разговорить пару человек и вот только доложили, что тут есть одна интересная банда. Мы же не воюем с хунхузами, удивился Хорунженков. По крайней мере, специально. Эта банда уже несколько раз мелькала, нападая на тех, кто выступал против сотрудничества с англичанами. У них могут быть бумаги, подтверждающие заказы посольства или отдельных лиц. Ну, или хотя бы имена, чтобы мы уже могли дальше действовать сами. Какая нужна помощь? Хорунженков поднялся из-за стола и начал надевать мундир. Кажется, скоро придется побегать. Нужна помощь в захвате. У вас же под 100 человек уже. Не справится, там целый квартал. Несколько домов по кругу, словно настоящая крепость. Есть пулеметы и другое оружие. Боюсь, мои люди просто не умеют брать такие укрепления. Мои умеют. Правильно вы пришли, тряхнул головой Хорунженков, а потом широко улыбнулся. Наконец-то можно будет забросить чертовы бумажки и заняться делом. Даже дышать стало легче. В том, что они справятся с бандитами, пусть и вооруженными английским оружием, командир 1 гоконно-пехотного не сомневался. Лавр Георгиевич Корнилов настоял, что тоже будет участвовать в штурме. Так уж получилось, что он, лишь немного потеревшись при штабе и почти сразу закопавшись в дела разведки, никогда и не видел, как на самом деле работает 2 и краткое сибирский. А тут такой шанс. В голове у Корнилова предстоящая операция выглядела примерно так. Пара взводов окружает дома с бандитами, огонь, штурм. Нет. Полковник вспомнил результаты разведки. Минимум 2 пулемета, причем один в случае чего установит прямо напротив главного входа. Нельзя на такое в лоб переть. И что бы он сделал, если бы командовал отрядом сам? Лавр Георгиевич задумался, но простого ответа не находилось. А Хорунженков, наоборот, словно и не видел во всех новых докладах от наблюдателей ничего страшного. Спокойно развернул войска, поднял в воздух один их приданных им аэростатов, подтянул артиллерию. Кстати, может, вот он, ответ, вы хотите их просто похоронить под обстрелом, спросил Корнилов. С одной стороны, такой подход выглядел грубовато, с другой, никаких своих потерь, а пара раненых так или иначе им достанется. Люди, живучие твари, и просто так их не убить, всегда кто-нибудь забьется в угол потемнее, поглубже и выживет. Нет, короткий ответ оборвал все мысли полковника, но, фанзы хунхузов в 2 этажа, значит, не глиняные, а каменные. И даже если бы я решил потратить на них все фугасы, что у нас есть, то мы бы все не разрушили. А я не решу. Эти снаряды нам на что-то действительно серьезное могут пригодиться, а тут... Хрунженков только рукой махнул. И дальше Корнилов просто следил за работой один гоконно-пехотного. Начали. Рявкнул Хрунженков через 10 минут, когда все заняли свои позиции. В тот же момент по ближайшей фанзе без всякой жалости ударили из нескольких сотен винтовок. Кто-то из хунхузов попытался подобраться к окнам и ответить, но тут еще и снайперские двойки работали. Всех энтузиастов быстро сняли, а потом под прикрытием незамолкающего огня вперед побежали саперы. «Зачем они?» — все-таки не выдержал Корнилов. «У двери пулемет, там нас ждут, у окон тоже. Чем терять людей?» Проще сделать новые проходы, надо просто выбрать места потоньше. На стенах тем временем закрепили заряды, саперы рванули назад, а на их место начали подтягиваться боевые пятерки. Взрыв. В пробитые в стенах дыры тут же полетели гранаты. По рассказам они взрывались яркой с огненной вспышкой размером с лошадь. Вранье. Как оказалось, наступательные гранаты – это еле заметный серый хлопок и бьющая по ушам ударная волна. Впрочем, тем, кого заденет или она... или летящие во все стороны осколки, легче от этого не станет. С той стороны стены раздались крики, а внутрь одна за другой залетели ведущие пятерки. Одна так даже с пулеметом шла. Корнилов сглотнул. «Это чтобы коридор прикрыть», — заметил его удивление Хрунженков. «И саперов, им теперь ведь и внутри стены взрывать». Больше Александр Александрович не отвлекался, отслеживая ситуацию по сообщениям от наблюдателя с воздуха и от приданного атакующим отрядом связиста. Враг несколько раз пытался закрепиться, но к нему по той же схеме быстро заходили в тыл, и хунхузы просто не успевали сообразить, что происходит. Немногих пулеметчиков сняли снайперы и одну особо крепкую позицию разнесли артиллеристы. Остальных в основном глушили гранатами. Винтовками пользовались для контроля и чтобы выводить оглушенных пленных на свежий воздух. «Это просто невероятно», — выдохнул Корнилов, глядя на собранную на улице толпу. «Это вы еще один и краткое штурмовой не видели в деле», — улыбнулся Хрунженков, но было понятно, что ему приятно. «Жалко, что оружия для такой войны пока не хватает.